Глава 17. Человек в боевом обмундировании ЗАП стоял в темноте и внимательно смотрел на Берга. Синие огни за стеклом шлема пугали, но Берг не мог ни отвернуться, ни отступить. Стоял и смотрел человеку, или киборгу, или роботу, кто был там под этим шлемом, прямо в глаза и ждал ответа. Но он не помнил вопроса, но его трясло от этой тишины. «Ну!» – потребовал он, едва не хватая военного за металлические плечи. Схватить хотелось, а еще встряхнуть и содрать шлем, но за такое его легко могли отправить под трибунал. «Ты должен убить его!» — внезапно сказал не то голос, не то скрежет, сводящий с ума. «Что?» — не поверил Берг. «Это говорите мне вы?» «Да, если ты убьешь префекта, или он начнет убивать, и ничего ему за это не будет!» «Как это?» «Вы же здесь! Вы же все знаете! Вы должны пойти и остановить это!» — буквально орал он, глядя на шлем. «Вы — гребаная земная армия правопорядка! Ваша работа — наводить этот самый, мать его, порядок!» «Ты знаешь законы. Мы придем только, когда люди начнут умирать. Убить его должен именно ты!» Ему вдруг протянули нож для бумаги, и Берг понял, что его тошнит. «Тебя назовут героем», — внезапно вмешался еще один голос. Берг обернулся и увидел того самого мужчину, что показал ему то проклятое видео. «Ты же хочешь стать как Оливер Финнерер? Так пойди и убей». «Вы больной?» — со стоном спросил Берг, попятился и внезапно ударился ногой об неизвестно откуда взявшееся колесо. «Ты не хочешь меня спасать?» — спросил слабый голосок Карин, той Карин, которую он когда-то увидел во дворе больницы. — Я умру, если ты не сделаешь этого. Видишь, что осталось от моих рук? Она вдруг подняла их, и пальцы длинные, тонкие, буквально белые, стали исчезать, превращаясь в прах. — Мы будем скорбеть по тем, кто не смог выжить. Тоном проповедника сказал нынешний префект Майкана, стоя в стороне на ярком свету. Этот гад казался почтенно старым вот уже 20 лет, и его белую бороду хотелось вырвать с мясом. В руках у Берга был дурацкий нож для бумаги, но когда он поднимал его, там оказывался пистолет. Он не стрелял, не передергивал затвор, не нажимал на курок, но пуля летела, входила в шею, и человек в бронированном костюме падал на песок, заливая его кровью. «Ты такой же, как мы», — шептал кто-то ему на ухо, и тут же все заполнялось хохотом. «Нет, мать вашу, нет!» «Берг!» — внезапно окликнул его шеф и дернул за плечо, разбудив. «Ты спишь на дежурстве», — сказал он строго, но почему-то совсем не зло. А Берг и не понимал еще ни где он, ни кто. Болела нога, и он не сразу понял, что виной тому рана, а не удар о колесо коляски девочки, который... «Прости», — выдохнул Берг, хватаясь за голову. Она болела, и Зена слепила, проникая в эту часть пещеры. Его бил озноб, несмотря на палящие лучи, буквально просверлившие ему голову. Осознание приходило очень медленно. Ему давали кружку, требовалось выпить все. Ему сложно было возражать, когда губы и так пересохли. «Так, а теперь от солнца подальше», — строго сказал шеф и, подхватив его под руку, не столько помог подняться, сколько поднял. «Я сам могу», — возразил Берг и буквально вырвался, не желая принимать помощь. «Ну, валяй!» — спокойно ответил шеф, дожидался, когда Берг сползет по стене в сторону, и окатил его ледяной водой, чтобы окончательно привести в чувство. «Блядь!» — зло зашипел Берг, убирая с лица мокрые волосы. «Ты садист, что ли, тварь тупая?» Ругаться на шефа он мог, а злиться по-настоящему не получалось. Даже без объяснений Берг понимал, почему его оставили дежурить именно в это время. В самый разгар дня, когда ничего точно не случится, и хотелось бы соврать себе, что ему тут просто не доверяют, но не выходило. Он знал все детали плана, с ним советовались, его продумывая. Оставалось только пережить этот день, а он глупо уснул, еще не рассчитал место, и Зена, скатившись с зенита, нагрела и без того раскаленную голову. «Ты стонал во сне», — спокойно сказал шеф, игнорируя брань. «Нога так сильно болит или просто херня какая-то снилась?» «Отвали», — простонал Берг. Рассказывать о своих мыслях, сомнениях и кошмарах, связанных с ними, ему совсем не хотелось. «Ладно, иди спать», — отмахнулся шеф. «Я пойду проверю аккумулятор машины и подежурю дальше сам. Ты нужен ночью в полной готовности, так что отдыхай». Он тут же скрылся в ярком свете, выбираясь наверх, а Берг, привстав, садился обратно. Не потому, что ему было плохо, не от того, что от жара кружилась голова. Все это было незначительно, и он смог бы это перебороть, встать, заставить себя дойти до подобия кровати, вытянуть там ногу и уснуть мгновенно. Быстро и, если повезет, без снов, но врать себе не получалось. Не только из-за Карин бесил его Оливер Финнерер. Бесила правда о нем. Та правда, которую ему показали, и та, которую он видел. Даже сейчас эта тварь, да, злая, нечеловечески мощная, бешеная, но благородная, уходила только, чтобы ему, Бергу, не мешать гордо ковылять отсюда. «Деликатное уёбище», — ворчливо шептал Берг, прижимал голову к мокрым камням и оставался, потому что, несмотря ни на что, ему хотелось поговорить. «Я должен знать, как им манипулировать. Я должен притвориться ему другом или хотя бы попытаться», — сказал себе Берг, но все равно вздрогнул, когда огромная тень спрыгнула вниз, заставляя мелкие камни хрустеть под металлическими вставками подошвы. «А чего ты еще тут?» — удивился шеф. «Если дело в ноге, лучше сразу говори. Если она сильно болит, надо разбираться, что не так». «Она болит достаточно, чтобы меня бесить, но недостаточно, чтобы разводить панику». «Я остался из-за тебя», — решительно сказал Берг. «Схуяли!» — шикнул шеф насмешливо. «Трахать я тебя не буду». Эта идиотская шутка вырвалась сама собой и казалась отличным способом испортить разговор, но Берг, такой чувствительный к подобным темам, внезапно не повелся. «Нам надо поговорить», — сказал он. «Ну давай, говори», — потребовал шеф и сел на корточки напротив, на самой границе света. Он скрестил руки у груди, расписанные разводами от не до конца смытой сажи и крови, как статуя языческого бога из книги про древние верования человечества. «Он и есть идол для Майкана, но не для меня», — подумал Берг, и тоже скрестил руки на груди, не замечая, что он дразнится, как мартышка. «Давай сейчас честно и обо всем», — попросил он, — «потому что нам надо как-то дальше вместе выживать. Нахрена ты вообще со мной возишься? Мог бы прирезать давно, и не говори мне, что дело в коде доступа. У тебя на лбу написано, что в мою сказку ты не поверил». «Что? Даже кода доступа никакого нет?» Спокойно и даже разочарованно спросил шеф. «А я-то надеялся, что вы свалите». «Есть код тревоги, по которому с любого устройства офицер патруля может отправить сообщение. Главное, чтобы это устройство имело связь с системой», — честно ответил Берг. «Но ты уходишь от ответа». «Ты мне нужен, чтобы защитить Карин», — ответил шеф, пожимая плечами. «Нахрена тебе Карин?» — уже совсем раздраженно спросил Берг. «Нахрена тебе ее защищать, выживать, влезать в терки волков? Тебе какой резон от этого дерьма? На какой тебе резон завтракать, обедать и ужинать?» — с насмешкой спросил шеф. «Наверное, чтобы было чем посрать, но ты же не так думаешь. Зато я в это влезаю, потому что мне нравится убивать, не так ли? Или ты какого-то иного мнения обо мне и моих парнях?» «Возможно», — не стал лукавить Берг. «Я знаю, что ты никакой не герой. Ты убил префекта, потому что тот тебя уволил, поэтому...» «Чё, блядь?» — перебил его шеф. «Что ты сейчас сказал?» Он и сам не понял, как дернулся вперед, рухнув на колени и схватил собеседника за майку, притягивая к себе. «Повтори это, и я выбью тебе еще пару зубов», — рыча потребовал он. «Мне показали запись убийства», — спокойно ответил Берг. «И там были слова про увольнение. Их можно прочесть по губам префекта». Берг говорил это, глядя шефу в глаза, и не врал. Он действительно пересмотрел запись, сам нашел того мужчину через пару лет и попросил посмотреть еще раз. «Я повзрослел, и мне теперь правда не страшна», — сказал он тогда, а теперь понятия не имел, где вообще эта правда. «Кто показал?» Спросил шеф уже без злости, даже майку отпустил. Он-то понимал, что слова про увольнение действительно были. «Питер Дэвиш», — коротко ответил Берг, потому что лукавить смысла не было. «Как это мило с его стороны», — ответил шеф и резко встал, чтобы уйти к колодцу, набрать ведро воды и опрокинуть его на себя, прежде чем спросить. «А этот самый Питер, сука, Дэвиш, не рассказал тебе, как втянул меня в это дерьмо? А потом бросил наедине с префектом, один на один с так называемым злом. Он глянул на Берга не зло, а устало, и тот вдруг ощутил тот же ужас, что испытал во сне, но выталкивал из себя правду. Он не говорил об этом. Ты можешь рассказать? Шеф усмехнулся, покачал головой и хотел бы послать его и нахуй, и в пустыню, а еще на стол обеденный к волкам, но почему-то хотелось рассказать все от начала и до конца. От первой встречи до снятых наручников. «Хорошо, я расскажу», — говорил он. Садился у каменной стены и рассказывал все, как было, без лишних эмоций, в очередной раз убеждаясь, что он полный придурок. А Берг молча слушал, глядя не на него, а на границу света на камнях, что отползало от них все дальше, как и надежда на то, что все может быть просто. Вот друг, вот враг, и никак иначе.